Глава 20. В просторном помещении, отдаленно напоминающем кабинет, совмещенный с обширной библиотекой, сидели двое разумных. В одном из них можно было без труда узнать графа Артура де Валарис, который, удобно расположившись в кресле, с удовольствием растягивая наслаждение, пил маленькими глотками кофе редкого и дорогого сорта. А вот второй разумный не выглядел довольным или даже расслабленным. Сидя в своем любимом кресле за письменным столом, темный альф-архимаг Алуирант тяжелым взглядом смотрел на своего гостя, видеть которого в своем кабинете он не особо и желал. «Граф, по-моему, вы слишком перетрудились на работе», — недовольно произнес архимаг. «Ваши выводы абсолютно беспочвенны. Я вообще не понимаю, как вы пришли к таким странным выводам». «Если желаете, то я могу пояснить», — усмехнувшись, ответил граф. В глубине сознания он и сам не очень-то хотел сидеть тут и разговаривать с архимагом, но, увы, другого пути он не видел. «Вот только хотелось бы уточнить, что именно вы ставите под сомнение. То, что вы являетесь членом, а, возможно, и главой некой организации, которая уже сотни лет воюет против изгоев-стражей, или то, что эта же организация полностью контролирует практически все правительства нашего материка? А может, вы не верите в мои выводы о том, что Орден Монахов-Изгой – это ваша полностью подконтрольная боевая ячейка? Ах да, еще забыл добавить пункт, что уже на протяжении почти тысячи лет зачем-то не даете двигать вперед прогресс технологии, а именно оружие». «Бред», – фыркнув, выразил свое мнение архимаг. Но граф был слишком наблюдательным, чтобы не заметить слегка дрогнувшую от раздражения бровь. Характерный жест головы, и главное, после его слов, собеседник сложил руки в замок. В целом, это говорило о том, что он в своих выводах абсолютно прав. Возможно, не во всех, но во многих. «Все, что вы тут понавопридумывали, это полный бред. Какие-то организации, заговоры, это...» От переизбытка эмоций архимаг покрутил рукой в воздухе, пытаясь найти нужное слово. «В общем, как я и сказал, это ваша больная фантазия». «Эх, как бы я хотел, чтобы оно так и было», – тяжело вздохнул граф. «Но, увы, я прав. А если я не прав, то тогда вам стоит меня выгнать отсюда. Ведь, как вы уже сказали, все мои идеи – это бред». «Вы абсолютно правильно сказали», – сердито произнес архимаг. «Только уважение перед вашими прошлыми заслугами останавливает меня от силового выкидывания вас из моего дома. Так что будьте добры, покиньте мой кабинет и больше никогда не появляйтесь перед моими глазами». «С радостью!» – улыбнулся граф, вставая с кресла. «Вот только напоследок я хотел бы вам рассказать свои планы», – затормозив возле двери, сказал, растягивая слова, Артур. «Я понимаю, что вам, как не являющемуся главой тайной организации, они не интересны, но, думаю, на собрании по случаю коронации нового короля в новом королевстве собравшимся мои слова станут более полезны, чем вам. Особенно, когда они узнают, что их тайными службами руководят не они, а вы». Причем делаете вы это через известную контору наемников «Феникс». Через нее же главы спецслужб отчитываются перед вами. И вот какое совпадение. Именно эта контора постоянно занимается наймом разумных для нападения на отряды с пойманными изгоями. А потом почему-то всегда продает их вам. Но это лишь вершина айсберга. Дальше им будет очень интересно узнать о ваших вооруженных стрелковым оружием людях, что сейчас охраняют ваш особняк и королевство. А еще им будет весьма любопытно, откуда новейшие разработки у храмовников. «Это все лишь пустые слова, вам никто не поверит», – презрительно поморщившись, произнес Алуирант. «Конечно, словам не поверят, но когда я покажу им близнеца вот этой штуки...» При этом граф, словно фокусник, достал из своего пространственного кармана современную штурмовую винтовку и положил ее на столик у дверей. «О, вижу, вы узнали сей предмет, не так ли, уважаемый? Хотя о чем я? Это же все плод моих фантазий. Так что я, пожалуй, пойду». Граф сделал пару шагов в сторону двери, как тут же остановился, ибо выход был наглухо закрыт магией хозяина кабинета. Усмехнувшись, Артур спокойно вернулся и присел в кресло, из которого не так давно поднялся. «Вас просто великолепный кофе!» – тут же произнес он. «Можно мне еще чашечку?» Алуирант посмотрел на графа своим убийственным взглядом, но, заметив, что его вид и магия ни капли не напугали этого сумасшедшего сыщика, раздраженно нажал кнопку на своем столе и сказал: «Линь, принеси две чашки кофе». После этих слов он убрал магию с двери и с угрюмым видом уставился на расслабленного Артура. Я так понимаю, что у вас есть некая страховка, коль вы сюда явились так просто?» «Не-а», — безмятежно ответил граф, — «никакой страховки у меня нет». «И вот так просто мне это сообщаете?» — мрачно усмехнувшись, спросил Алуэрант. «Ага», — спокойно ответил Артур. «Уверен, вы настолько сильно хотите узнать, каким образом я все раскопал, что сами добровольно ответите взамен на три моих очень простых вопроса». «И что мне мешает получить ответы другим способом?» — с явным намеком произнес Алуэрант, глядя, как в кабинет вошла его секретарша с двумя чашками кофе на подносе. Одну она поставила перед графом, а вторую на стол шефу, после чего также тихо удалилась. «Наверное, то, что это невозможно?» — сделав с наслаждением глоток, сказал Артур. Алуэрант, прищурившись уже другим взглядом, осмотрел графа, после чего, усмехнувшись, сказал: «Думаете, что ваш амулет меня остановит?» «Сомневаюсь, но зачем пытать, если можно узнать и так?» — пожав плечами, ответил Артур. «Хорошо, допустим, так и есть. Что за вопросы?» «О-о-о!» — протянул довольно Артур. «Они очень просты, и их всего три. Первый и самый важный — это тот, на который вы уже точно сможете ответить правильно. Я хочу знать, что именно произошло в городе Асхейм. Отчего там погибли почти все жители? Вопрос второй еще проще. Зачем вы воюете с изгоями-стражами, и кто вы на самом деле? Ведь, как показало мое расследование, нет никаких данных о вашей родне у темных альвов. Вы словно родились сами по себе больше тысячи лет назад. Ну и последний, уже почти философский. Стражи-изгои – это слуги богов или нет? Бог вообще существует? Или вы просто его не боитесь?» «По-моему, тут слегка больше трех вопросов», – хмыкнув, ответил Алуэрант. «Это не совсем так. Уверен, они между собой очень тесно связаны». Резко стал серьезным Артур. «Что ж, я так понимаю, что после того, как я вам отвечу, вы расскажете мне, каким образом собрали информацию обо мне?» «Абсолютно верно», — кивнув, подтвердил Артур. «Вы ведь понимаете, что после всего сказанного вы отсюда уже не уйдете?» С легкой иронией в голосе спросил Алуэрант. «Так сильно хотите знать ответы, что даже поставили на кон свою жизнь?» «Вы даже не знаете, насколько сильно я хочу узнать ответ», — нахмурившись, сказал Артур. «Зачем это вам?» С легким недоумением спросил Алуэрант. «Что такого в этих вопросах?» «Дело в том, что я один из тех, кто выжил в том городе», — резко произнес Артур. От его слов даже непробиваемое лицо Алуэранда вздрогнуло. «О, вижу, вы наконец догадались. Да, именно так. Я сын герцога Рикардо де Нордон, того, кто управлял тем городом. Просто из-за того, что все мои близкие погибли именно тогда, я вернул фамилию своей покойной матери. Так что ответ меня очень сильно интересует». «Ясно», — задумчиво проговорил Алуэрант. «Но ведь изгой уже ответил на ваш вопрос. Вам этого мало?» «Уверен, что он либо соврал, либо не до конца рассказал правду», — уверенно возразил Артур. «Хм, хорошо», — тяжело вздохнул Алуэрант. «Я расскажу вам, что тогда произошло. Дело в том, что специально никто никого не хотел убивать. Судя по всему, там сыграл роль самый простой и банальный фактор неосторожности и глупости разумных. В одном месте исследовали изгоя, а в другом месте разрабатывали управляемый вирус. Какой идиот придумал испытать вирус на страже, мне, к сожалению, так и не удалось узнать. Те, кто решили исполнить эту задумку без моего согласия, погибли самыми первыми. Дело в том, что после того, как вирус попал в организм изгоя, он невероятно быстро мутировал и стал передаваться не только прямым контактом, но и через воздух. Самое главное же заключалось в том, что он разрушил частично блокаду разума стража. Ну а дальше все произошло почти так, как и рассказывали. Изгой уничтожил исследователей и лабораторию вируса. Его разум был, видимо, заторможен, и он двигался странно, подолгу оставаясь на месте. А чего местные решили снова взять под контроль его, так и не доложив о проблеме мне. В итоге, через двое суток попыток захватить его в подземелье, страж смог выбраться на поверхность. Вот только вирус уже давно распространился по всему городу. Опасаясь, что изгой может сбежать, один из руководителей проекта запустил скрытый код вируса. От этого вирус начал убивать все клетки организма, в котором находился. Вот так и погибли все, кто жил в городе, и все исследователи. А страж, ощутив потерю клеток или близкую смерть, уж не знаю, самоликвидировался. Вот и вся история. «Значит, это все-таки ваша разработка», — кивнув своим мыслям, произнес Артур. «Я так понимаю, вирус был создан на магической основе?» «Именно так», — согласно кивнул Алуэрант. Что касаемо Бога и Стражи, то тут ответ вам никто не даст. Может, Бог есть, а может и нет. А вот Стражи абсолютно точно служат какому-то весьма могущественному существу, ибо только они могут проходить из одного мира в другой по желанию, а не из-за прихоти природы. Даже они сами не смогут ответить на этот вопрос. Не потому что не знают, а потому что им запрещено. Нарушивший запрет умрет раньше, чем сможет что-то сообщить. Да и, по-моему, даже не сможет, если захочет. «Вы решили ответить на третий вопрос, а не на второй», — заметил Артур, делая очередной глоток кофе. «Потому что теперь ваша очередь», — усмехнувшись, ответил Алуэрант. «Разумно», — согласно кивнул Артур. «Что ж, можно и рассказать. Я уже давно занимаюсь поиском информации по изгоям и той трагедии, так что долгое время данных у меня было много. Но только недавно я стал смотреть на них под другим углом. После того, как исследовал вашу базу в поисках сбежавших изгоев, я обратил внимание на то, как была сделана запись. Сначала только это привлекло мое внимание, а после добавились и другие факты. Например, склад, в котором находилось что-то, из чего можно сделать такой мощности взрывчатку, не прибегая к магии. Потом факты все добавлялись и добавлялись. Пришлось потратить много времени, но в итоге я обнаружил то, что сейчас лежит на вашем столике». Артур кивнул в сторону винтовки. «Один из чудом уцелевших образцов после взрыва. Ваши люди не смогли все зачистить. Точнее, они очень плохо проверили под землей. Чтобы понять, что именно попало к нам в руки, пришлось, конечно, повозиться. В результате мы все-таки нашли последовательность, что заставляет сие оружие выпускать смертоносные гостинцы. Поняв, что именно попало к нам в руки и сложив все факты, я пришел к выводу, что за всем этим стоите именно вы. А дальше простой метод раскручивания дела шаг за шагом. Тянешь потихоньку одну ниточку, а в итоге находишь целый моток перепутанных ниток. Больше года мне понадобилось, чтобы выследить всех разумных, что действовали на территории моей страны и соседних. Собственно, начал я со своего двоюродного братца. Было, конечно, не очень приятно узнать, что он работает на вас, но что поделать? Ваши идеи и возможности промыли мозги даже моего брата. Только подумать. Угроза захвата мира стражами-изгоями. Явно кого-то пародируя, с сарказмом произнес Артур. Как можно было поверить в этот бред? Изгои жили тут многие тысячи лет назад, а может даже и сотни тысяч лет. За все это время они могли захватить мир сотни раз, но почему-то этого не сделали. А если правильно подать правду и немного изменить направление угла обзора, то все становится совсем другим, и уже изгои становятся угрозой мира. Однако вернемся к делу. Именно после слежки за братом я узнал о наемниках, ну а потом более пристальный взгляд на их историю связи, а главное на тот факт, что их изначально создал темный Альвар Алуэрант, правда, после вы покинули их ряды. Но в истории запись осталась. Если честно, я не совсем понимаю, что за война у вас со стражами. Только судя по тому, что вы, находясь практически на виду у всех, до сих пор живы, то войну выигрываете вы. «Все может быть», — задумчиво ответил Алуэрант. «Правда, если что-то хочешь получше спрятать, то положи его на видное место. С вами это не сработало. Хотя моя ошибка в том, что пустил вас на тот разрушенный объект». «Так и есть», — довольно ухмыляясь, произнес Артур. «Но вы так и не ответили на мой второй вопрос. А я еще не рассказал, где остальные образцы, подобные этому оружию». «Значит, у вас все-таки есть страховка», — улыбнулся Алуэрант. «Скорее гарантии ваших ответов», — уклончиво не согласился Артур. «Что ж, видимо, мне придется ответить на ваш второй вопрос», — ухмыльнувшись, сказал Алуэрант. Он был уверен, что граф отсюда уже никуда не денется. Конечно, лучше всего было бы просто устранить этого слишком умного ищейку. Но, увы, граф Артур де Валарис являлся одним из мощных средоточий магической силы. Таким ресурсом разбрасываться глупо, так что после разговора его уже никто и никогда не увидит. Местные пока еще не поняли, почему у некоторых разумных магическая сила после определенного уровня отказывается расти. Они называли это редкой болезнью, что изредка поражает разумных, но в реальности все обстояло немного по-другому. Именно из-за того, что их тела становились сборниками огромной силы, они не могли оперировать обычной магией. Для этого нужны совсем другие методы и заклинания, которых на этой планете просто еще не придумали. В В то время как Алуэранду они были прекрасно известны, как и то, что если погрузить этого разумного в одно очень примечательное устройство, то можно из находящегося в анабиозе тянуть энергию поистине огромной силы. А главное, делать это очень долго. А если еще и поместить такого разумного возле сосредоточения магических линий, то поток будет почти неиссякаем. Причем добывать из них энергию намного проще, чем если бы маг делал это сам. Так что убивать графа архимаг не собирался, как, впрочем, и отпускать. «Видимо, именно поэтому вы отправили своих помощников на другой материк», — задумчиво произнес Алуэранд. «Вы же понимаете, что мы их все равно найдем». «Все может быть», — пожав плечами, равнодушно ответил граф. «Все-таки мои люди оказались правы, и вам безразлично их будущее», — кивнув своим мыслям, сказал архимаг. «По поводу вашего вопроса, мне бы хотелось узнать, каким образом вы поняли, что я родился не тут?» «Ну, это было не особо сложно», — пожал плечами в очередной раз Артур. «Ваши сородичи весьма трепетно относятся к своей истории, а также своим обещаниям. Король темных альвов уже давно должен был мне одну услугу, так что доступ в библиотеке, где хранились записи их родословных, я получил. Мне было интересно, сколько вам лет, но то, что я обнаружил, оказалось еще интереснее. Запись о том, что вас приняли на службу в армию темных альвов, есть, а вот записи вашего рождения нет. Все, что есть, это заметка, что вы якобы потеряли память и не помните, откуда родом. И все бы ничего, только вот как-то уж очень быстро вы стали начальником тайной службы короля для человека, у которого была такая потеря памяти. Всего через 10 лет вы уже глава могущественной организации, а потом резко происходит смена власти у альвов, причем мирная и без особых возражений. И тут можно было сказать, что это совпадение, но уж очень похож почерк смены власти почти во всех государствах нашего материка. Вы меняли власть так часто за 1000 лет, что не смогли стереть абсолютно все исторические записи по этому поводу. Собственно, один из фактов моего расследования». «Да», — растерянно произнес Алуэранд, — «а ведь меня убеждали, что все записи удалены». «Ну да ничего, это мы еще исправим, хотя, возможно, что и не нужно. Все равно времени не так много осталось». «Немного осталось для чего?» — прищурившись, спросил заинтересованный Артур. «До того, как наши силы полностью возьмут под контроль эту планету», — пожав плечами, равнодушно ответил Алуэранд. «Стражи действительно охраняют миры от нападений со стороны кого бы то ни было. Я прибыл на вашу планету из другой звездной системы. Сначала мы хотели сразу связаться со всеми правителями стран и предложить взаимовыгодное сотрудничество. Но узнав, что эту планету охраняют могущественные силы, решили сначала все разведать. Как оказалось, не зря. Этот мир полностью находится под контролем стражей и их слуг. Они были уверены, что все, кто прибывает из космоса, это враги, что хотят их уничтожить. Понимая, что никакого диалога в данном случае не получится, мы решили сначала попытаться договориться со стражами. Но, увы, они сразу пошли на нас войной, так что пришлось отвечать. И только сейчас, когда почти все охраняющие уничтожены, мы можем начать вести переговоры, чтобы, наконец, освободить эту планету от рабства в руках стражей и их господ. «Надеюсь, вы не допускаете, что я могу поверить в эту глупость?» — ехидно спросил граф. «Отчего же глупость, если это правда?» — удивился Алуэранд. «Ага, правда. И потому вы тормозите все технологии на планете», — хмыкнул с сарказмом в голосе Артур. «Верите или нет, это ваше право. Но то, что я сказал, правда», — пожав плечами, ответил Алуэранд. «У нас очень высокоразвитая цивилизация, и нам нужны союзники, а не враги. Поверьте, если бы мы хотели захватить эту планету, то уже давно бы это сделали. А потому вы просто боитесь ответа стражи или богов», — хитро прищурившись, возразил Артур. «Я уже сказал, что хотел, и теперь ваша очередь», — спокойно произнес Алуэранд. Артур, достав амулет, положил на стол возле винтовки. «Вот этот амулет приведет вас к тайнику, в котором находится все, что я нашел». Алуэранд встал с места и не спеша подошел к столику, после чего взял амулет и, активировав его, к чему-то прислушался. После чего быстрым и невидимым для Артура движением применил заклинание, что в один миг пробило защиту графа и проникло в его тело. Артур даже не успел ничего сделать, как уже валялся без сознания на полу комнаты. «Да, весьма проблемный молодой человек», — нахмурившись, сказал архимаг, глядя на лежавшее перед ним тело. После чего с сожалением покачал головой и тихо добавил. Столько проблем из-за этих новых стражей, что просто ужас. Хотя в данном случае это все же моя ошибка. В городе Новгороде, королевство Тартар, в обычном доме почти на окраине собралась странная компания, да еще и рано утром. Вот только никого рядом не было, чтобы оценить и тем более понять, что именно происходит. Последним на столь необычное собрание прибыл непримечательный гном в сюртуке торговой гильдии «Караван». Эта очень известная на весь материк гильдия доставляла товары из любой точки мира в нужное место. И не только товары, но и письма, посылки и все, что пожелает клиент за свои деньги доставить куда угодно. Но мало кто знал, что именно этот невзрачный гном являлся главой гильдии на всем материке. А еще он был тем, о ком не знал никто. Торн Горан, сын Барума, кроме того, что занимал важный и ответственный пост, также являлся близким другом и соратником небезызвестного всем графа Артура де Валарис. О нем знали только трое, кроме самого графа. Именно гном был одним из главных поставщиков информации графа, а также его самым тайным помощником в делах. Торн не спеша вошел в дом и, закрыв дверь, все так же с достоинством, не торопясь, прошел в гостиную, где его уже ждали двое разумных женского пола и один человек. Будь сейчас тут Алекс или Диана, и они бы очень удивились, увидев в этой комнате сразу три знакомых им лица. Девушка в деловом костюме с короткой стрижкой каре и длинными ушами, серьезным и строгим взглядом, напоминала преподавателя какой-то школы. В ней ребята без труда определили бы нового преподавателя их группы в Академии по курсу воздушной магии Валентину Рогозину. Рядом с ней сидела скромная девушка-альварка, одетая словно служанка из дома аристократов. Что, в общем-то, так и было. Ольга Назаренко уже месяц как работала служанкой в доме Алекса и Дианы. Последним был человек с аккуратной бородкой, идеальной прической на голове, абсолютно ровной спиной и бдительным взглядом. В своей одежде он выглядел эталоном для любого дворецкого. Алекс до сих пор считал, что с новым дворецким им просто несказанно повезло. Так как Семен Яковлевич Барменталь мог бы легко служить даже в королевском дворце. Присев на стул у стола, за которым все и находились, Торн молча принялся рассматривать разумных. Но так и не смог разглядеть хоть малейшую схожесть со своими друзьями. «Торн, ты так и будешь нас разглядывать?» – нетерпеливо произнесла учительница. «Хочу насладиться мастерством грима и перевоплощения», — с восхищением в голосе ответил гном. «Приветствую вас, мои друзья!» «И тебе привет», — буркнула учительница. Остальные только кивнули. «Ты зачем нас собрал?» «Артур оказался прав», — спокойно сказал гном. «После того, как он вошел неделю назад в особняк архимага Алуэранда, все его амулеты перестали работать, а сам он пропал». «То есть пора приступать к нашей части задачи?» — задумчиво сказал дворецкий. «Не нравится мне эта его идея», — буркнула недовольно служанка. «Что поделать, другого варианта вывести на чистую воду архимага наш граф не нашел», — философски рассудительно произнес гном. «Вы лучше скажите, что у вас?» «Ничего», — поморщившись, ответила за всех учительница. «Если Артур прав и где-то рядом есть изгой, то прячется он слишком хорошо. Я вообще не понимаю, из чего он решил, что этот страж вообще не бросил малышню». «Ты же знаешь, наш Артур очень редко когда ошибается», — пожав плечами, ответил гном. «Главное, мы нашли выживших принцессу и принца, а значит, шанс, что рядом с ними находится изгой, очень велик, даже на мой дилетантский взгляд в этих вопросах». «Их точно никто, кроме нас, не найдет?» — спросила учительница. «Точно!» — уверенно кивнул гном. «Все их побрякушки, что они продали, я выкупил полностью. И даже уничтожил, переплавив на всякий случай в другие украшения. А после этого продал их на соседнем материке. Теперь их точно никто не найдет». «Угу, если только не увидит кто-то из родственников», — буркнула недовольно служанка. «Сомневаюсь, что кто-то из их прошлого решит отправиться так далеко в гости. У них и своих проблем хватает», — хмыкнула учительница. «Значит, тогда приступаем к выполнению плана», — уверенно произнес дворецкий. «У вас уже все готово?» — удивленно спросил гном. Три уверенных согласных кивка были ему ответом.